Глава 9. Вступление. Телекинез? Это действительно телекинез? Нет, я что, правда его изучил? В саге о рыцарях было несколько видов сил. Воины использовали силу как таковую, чтобы сражаться непосредственно с помощью своих собственных тел. Данная сила характеризовалась наличием так называемой боевой ауры. Маги для произнесения своих заклинаний использовали магические силы. В отличие от обычной магии, были еще ментальные и психические силы, действовавшие на уровне сознания. А некоторые верующие могли получить от почитаемых ими божеств самые настоящие божественные силы. Как правило, люди рождались уже наделенными теми или иными силами, однако редко у кого встречалась склонность к психическим силам. Неужели во мне пробудились психические силы? Может, тогда у меня появятся и другие способности? Например, аура или божественная сила. Если бы действительно случилось так, как он думал, это было бы чистой воды мошенничество. Даже Зефи и Лок не могли полностью освоить сразу несколько сил. Ингун в порыве открыл окно своих навыков, потом на мгновение задумался, поскольку не хотел необдуманно потратить свободные 4 очка. «Нет, я должен. В этой ситуации это будет наилучшей помощью. Я должен выжить». Прямо сейчас кипело сражение, и у него попросту не было времени на то, чтобы переживать о дополнительных очках навыков. Первоочередной целью для Ингуна было выйти из этой заварушки живым, а затем уже заняться изучением новых сил. Ингун отбросил все лишние мысли прочь и посмотрел вперед. Выход из пещеры был намного шире самого прохода, поскольку располагался на открытой местности. Тем не менее, десятки больших орков полностью заполнили его, сделав практически непроходимым. «Аграк! Угрум!» Среди всех остальных, Карак и Кайчин стояли лицом к лицу. Остальные же орки были заняты своими собственными противниками, яростно орудуя молотами и топорами. Орк с костяным посохом, ударивший Ингуна психической атакой, также был увлечен боем. «Нас немного теснят». Мини-карта показывала, что численность каждой из сторон примерно одинакова. Тем не менее, далеко не все зависело только от количества. Ингун нервно сглотнул и уставился на Карака, который в этот самый момент сошелся в жестокой схватке с одним из лидеров племени Красной Молнии. «Отлично, как и ожидалось от Карака. Да, выданное ему оружие явно того стоило». «Круг! Кьяк!» Умирая, орки Карака и Красной Молнии судорожно вскрикивали. Даже Ингун почувствовал некое ощущение ужаса, когда полосанул своим кинжалом стоящего рядом вражеского орка и увидел, как из его раны хлынула кровь. «Уф, уф!» – тяжело дышал Ингун. Получив удар телекинезом, его слегка отбросило, и теперь он был с краю центра сражения. «Что я должен делать? Разве мне не стоит тоже сражаться, чтобы получить какой-нибудь опыт?» Противостоять оркам с его стороны было бы попросту неразумно. Хоть он и был в 1,3 раза сильнее жителя категории А, но мощь орков была многократно выше. Более того, он совсем недавно овладел базовым фехтованием, так что в ближнем бою один на один ему явно не на что было рассчитывать. Тем не менее, он не мог просто стоять и смотреть. Шутра получал опыт, даже просто размахивая деревянным мечом, так что участие в подобном сражении наверняка принесло бы ему целую гору опыта. «Мне нужно просто держаться на расстоянии. И как же мне это сделать?» Он не мог просто так взять и броситься вперед, рубя направо и налево. «Нужно что-то еще, что-то другое. Нечто, что могло быть полезно». Но Ингун был не таким человеком, который бросил бы свой отряд или спрятался во время боя. Может, есть смысл повысить уровень телекинеза? Если он вложит все свои дополнительные очки, то получит 3-й уровень. Тем не менее, он не знал наверняка, сколько очков требуется для каждого нового уровня навыка. Тем более, что такой навык, как телекинез, может потребовать больше очков. Будет очень досадно, если ему не хватит очков для достижения 3-го уровня. Я не могу просто так все потратить на телекинез. Также у Ингуна было базовое фехтование, и если он сумеет поднять его до 4-го уровня, то, возможно, что-то и сможет сделать. Ингун посмотрел на окно навыков. Однако, в отличие от своей первоначальной идеи, он не стал прокачивать фехтование, Ему в очередной раз кое-что кинулось в глаза. Завоевание. Уровень пусто. Неактивное умение. В разделе особенности указывалось, что он рыцарь завоевания. Но раньше, играя в сагу о рыцарях, он никогда не встречал такое понятие, как рыцарь завоевания. И присущий ему навык тоже. Завоевание. Его сердце начало усиленно биться. Подобного он еще никогда не ощущал. Ингун чувствовал, как что-то бушует в его груди. Наказание, послушание, управление. Внезапно всплыло в его голове. И в этот момент все перед ним сменилось сплошной тьмой. В этой темноте он увидел женщину, облаченную в белые одежды, и смотрящую прямо на него. Один ее глаз был красным, а второй – голубым. Ее волосы были белыми, а на голове была золотая корона. «Сделайте что-то! Убейте его!» Громко выкрикнул орк с костяным посохом и ткнул своим оружием в сторону Ингуна. Все орки, независимо от того, были они соратниками или врагами Шутры, удивленно смотрели в его сторону. Ингуна окружал чистый белый свет. «Остановите его! Убить! Прикрывать принца!» Последний выкрик принадлежал Караку. Кайчин, тем временем, оправился от изумления и замахнулся на своего противника. «Принц!» Впервые за все время Шутра не откликался на призыв Карака. Орк с трудом увернулся от удара Кайчина, который, совладав с инерцией оружия, развернулся и побежал прямиком в сторону Ингуна. «Убить! Мы должны убить его!» Сын короля демонов. Принц. Шутра был не самым слабым существом в этом мире, просто Крис и Кейтлин были невероятно сильны. Кайчин уже, который мог бы совладать с ними обоими сразу, сейчас Шутра казался настоящим воплощением ужаса. Карак погнался за Кайчином. Орки обеих сторон преследовали схожие цели. Одни пытались защитить принца, другие же – добраться до него и убить. Ингун всего этого не видел. Он видел лишь темноту и стоящую перед ним женщину в белом. Затем она что-то произнесла, но он не расслышал ее голоса. А секунду спустя тьма накрыла и ее. Через мгновение видение рассеялось окончательно. «Принц!» «Хэ?» Как только Карак выкрикнул его титул, Ингун отскочил в сторону, и в то место, где он только что стоял, врезался молот Кайчина. «Ох!» Карак нанес удар Кайчину, и между двумя орками вспыхнула новая схватка. Ингун быстро выхватил свой кинжал, выкованный гномами, но вместо того, чтобы безрассудно прыгать из стороны в сторону, он, ведомый инстинктами, открыл окно навыков. Вторичная профессия. Рыцарь завоевания. Уровень 1. Профессия. Кроме этого, у него появилось еще кое-что. Сила завоевания. Это же королевская сила. До Ингуна дошло, что вместе с профессией активировался и его навык завоевания. «Под королевским знаменем!» – выкрикнул Ингун и со всей силы ударил кинжалом в землю. В этот самый момент во все стороны разошлись волны белого света, а к стоящему рядом Караку протянулась тоненькая белая нить. Волны расходились всего мгновенья, но, очевидно, этого было достаточно. В Ингуне пробудилась королевская сила, и Карак, будучи королевским подданным, почувствовал ее воздействие. «Ухра!» Взревел орк и замахнулся топором. Его удар был быстрее и мощнее, чем те, которые он наносил ранее. «Как?» Кайчин прямо-таки застонал от тяжелого удара в корпус. А затем Карак произвел вторую атаку, нацеленную в голову противника. Этот удар использовал инерцию предыдущего, а потому его попросту невозможно было блокировать. Боевой топор гномов моментально проломил голову Кайчина. В тот момент, когда во все стороны брызнула кровь вперемешку с мозгами, Ингун и Карак испытали некое схожее чувство. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Карак, в свою очередь, наверняка также получил какие-то достижения. Взглянув на информационную табличку, Ингун заметил, что их с Караком все еще соединяет тонкая белая линия. «Давай, Карак!» Услышав команду Ингуна, Карак напрягся и вытащил топор, застрявший в голове Кайчина. Покачивая своим оружием, орк издал свой боевой клич. «Ухра! Деритесь, деритесь! Это единственный способ выжить!» – вторил ему орк-шаман. Тем не менее, это было уже бесполезно. Орки Красной Молнии, стоящие у входа, больше всего хотели убраться отсюда подальше. Хры! Карак бежал напролом, нанося сокрушительные удары. Взмахи его топора были настолько мощными, что заблокировать их не представлялось никакой возможности. «Бежим!» Как только один из орков выкрикнул это, весь их строй разрушился окончательно. Орки Красной Молнии побежали к выходу. Каррак, в свою очередь, бежал прямиком на орка-шамана, который, ругаясь, покачивал своим костяным посохом. «Дынь!» От удара топора о посох раздался противный хруст. Впрочем, оружие не скрестилось, и топор, проломив костяной посох, врезался в грудь шамана. «Кухак!» – издал страдальческий стон орк-шаман. Однако его глаза все еще были полны жизни. Он собрал свою силу и мощной атакой телекинезом оттолкнул от себя Карака. Это была последняя, отчаянная схватка. Орк-шаман был полон решимости остаться в живых. И в этот момент Ингун потянулся за своим кинжалом. Остался всего лишь один. Шаман не успел нанести свой следующий удар. Неожиданно для него в его бок впился еще один клинок. Хэк! В попытках использовать телекинез, орк-шаман почувствовал прилив новой мучительной боли. Он обернулся и увидел, как Ингун яростно тычет в него своим маленьким кинжалом, раз за разом нанося все новые раны. «Я должен убить его!» Ингун не произносил этого вслух, но его рвения было вполне достаточно. Издав предсмертный вскрик, шаман рухнул замертво. «Хах!» – вырвалось у Ингуна. Он сделал несколько шагов назад, а линия, соединявшая его с Караком, исчезла. Несмотря на то, что он только что получил сразу два новых уровня, его выносливость была на минимуме, а оттого все тело будто бы налилось свинцом. «Принц!» – окликнул его Карак. Орк был весь в крови, что делало его похожим на разъяренного зверя, однако сам он довольно покручивал в руках топор и даже посмеивался. «Мы победили! Голова Кайчина у меня! Победа принца! Уа! О-о-о!» Подчиненные Караку орки радостно закричали, наслаждаясь моментом. Но вместо того, чтобы радостно кричать вместе со всеми, Ингун присел и тяжело вздохнул. Теперь, когда битва подошла к концу, он чувствовал себя опустошенным. Перекрывая восторженные крики орков, в голове Ингуна послышался знакомый голос. «Вы получили новый уровень!» 8-й уровень. Ингун довольно улыбнулся. Конец первой части. Продолжение следует. Примечание от автора. Возможно, кое-кто уже это подметил, но хотелось бы прояснить один важный момент. Основой разрушителей являются 4 рыцаря апокалипсиса. Джу Ингун – рыцарь завоевания. В некоторых культурах он упоминается как Мор, но я решил остановиться на завоевании. Примечание переводчика. По всей видимости, автор намеревается использовать концепцию 4 всадников апокалипсиса, знакомую нам по христианским вероучениям. Однако же, судя по расе главного героя, Гандхарва, имеет место и индоевропейская мифология. В частности, так называли людей-полубогов. Другими словами, новелла «Разрушители» использует некую компиляцию различных учений и тому подобное.